Я здесь одинок, подобно младшему Горацию, признавался неустрашимый иноземец. «Я живу в печали» было девизом вдовца. «Я горю под пеплом» было девизом скромного влюбленного. «Я обожаю Лавинию или Лукрецию» — этими двусмысленными словами выражалась вновь возникшая любовь. «Моя преданность так же чиста» было девизом того, кто избрал для себя белый цвет. «Кто сильнее меня?» — спрашивал тот, для кого служила девизом львиная шкура. «Если я утону в крови, то будет приятна такая смерть» — это было желание свирепого мужества. Из гордости или из осторожности Орсини не хотели выходить на арену, на которой подвязались трое из их наследственных соперников, указывавших в своих девизах на величие имени Колонна. «Я могуч даже в грусти, я столько же могуч, сколько велик. Если я погибну, и вы, то есть зрители, погибнете вместе со мной». По мнению одного современного писателя, эти слова были намеком на то, что другие знатные роды были подданными Ватикана, но одни Колонна служили опорой для Капитолия. Происходившие в амфитеатре бои были опасны и кровопролитны. Каждый из бойцов выступал в свою очередь на арену для борьбы с быком, и следует полагать, что победа была на стороне четвероногих животных, так как на месте легло не более 11 быков, между тем как на стороне их противников было 9 раненых и 18 убитых. Некоторым из самых знатных семейств приходилось оплакивать понесенные утраты, но пышные похороны, происходившие в церквах святого Иоанна Латеранского и святой Марии Маджьоре, служили для народа новым праздничным развлечением. Конечно, не в таких боях должны были бы проливать свою кровь римляне, но, порицая их безрассудство, мы должны отдать справедливость их мужеству. И те знатные добровольцы, которые выставляли на показ свою пышность и рисковали своей жизнью перед глазами своих возлюбленных, возбуждают в нас более благородное сочувствие, чем те тысячи пленников и преступников, которых нужно было силою тащить на место побоища. Впрочем, из Колизея редко делалось такое употребление, и устроенное в нем публичное зрелище, о котором только что шла речь, едва ли не было единственным. Жители постоянно нуждались в строительном материале, который могли добывать из Колизея беспрепятственно или со спокойной совестью. В 14 столетии состоялось позорное соглашение, признававшая за приверженцами обеих партий право пользоваться камнями из Колизея. А Поджио скорбел о том, что безрассудные римляне большей частью выжигали из этих камней известь. Чтоб положить конец этим злоупотреблениям и чтоб предотвратить преступления, которые могли совершаться в ночное время в этом уединенном и мрачном убежище, Евгений IV окружил его стеной и издал долго сохранявшуюся в подлиннике хартию, которую предоставлял монахам соседнего монастыря, и место, на котором был выстроен Колизей, и самое здание. После его смерти стена была разрушена возмутившимся народом, и если бы этот народ сам относился с уважением к этому благородному памятнику величия его предков, то можно бы было одобрить постановленное им решение, что Колизей никогда не может сделаться чьей-либо частной собственностью. Внутренность здания потерпела повреждения, но в половине XVI столетия, которая была эпохой изящного вкуса и учености, еще была совершенно цела внешняя окружность здания в 1612 футов, и еще были видны три ряда арок, по 80 в каждом, достигавших высоты 108 футов. Виновниками разрушения, до которого Колизей доведен в настоящее время, были племянники Павла III и посещающие дворец Форнезе путешественники должны проклинать этих князей-выскочек за их святотатство и роскошь. Такого же упрека достойны Барберини, и при каждом возведении нового папы на престол можно было опасаться таких же посягательств, пока Колизей не был поставлен под охрану религии самым просвещенным из римских первосвященников Бенедиктом XIV, который объявил священным то место, где гонения и вымысел проливали кровь стольких христианских мучеников. Когда Петрарка в первый раз наслаждался осмотром тех памятников, которые даже в своих разбросанных развалинах превосходят все, что о них рассказывают самые красноречивые описания, его поразило удивлением беспечное равнодушие самих римлян, когда он убедился, что за исключением его друга Риенци и одного из Колонна местные аристократы и уроженцы были менее близко знакомы с римскими древностями, чем иноземец с берегов Роны. Это открытие внушило ему не гордость, а смирение. О невежестве и легковерии римлян можно судить по составленному в начале XIII столетия описанию города. Я не буду останавливаться на многочисленных ошибках относительно названий и указаний местности, а ограничусь легендой о Капитолии, которое вызовет на устах читателя улыбку презрения и негодования. «Капитолий», — говорит анонимный автор описания, — «так назван потому, что стоит во главе всего мира. Там когда-то жили консулы и сенаторы, управлявшие городом и всеми земными странами. Окружавшие его толстые и высокие стены были покрыты хрусталем и золотом, а их крыша была украшена самой роскошной и самой изящной резьбой. Ниже цитадели стоял золотой дворец, который был большей частью украшен драгоценными каменьями и по своей цене мог равняться третьей части всего мира».